Извилистый путь, ведущий на засыпанный валунами склон, выглядел настолько знакомым, что Ластара Йил ощутила, как лицо морщится в гримасе. Жемчуг держался в нескольких шагах позади, бурча под нос всякий раз, когда из-под ее ботинок вырывались и катились вниз камни. Она слышала, как коготь разразился проклятиями, когда один из булыжников врезал ему по голени, и почувствовала, как губы растягиваются в улыбке. Холеная маска этого ублюдка сходила, обнажая неприглядные черты, и Ластара находила в этом одновременно объект для насмешки и странную безвкусную привлекательность. Она была слишком взрослой, чтобы мечтать о совершенстве. Вместо этого Ластара начала находить определенную привлекательность в пороках, а у жемчуга в них недостатка не было. Больше всего он раздражался от потери главенства, но эта местность принадлежала Ластаре и ее воспоминаниям. Прямо перед ними лежал древний выщербленный пол храма, где она выпустила стрелу прямо в лоб Шаик. И если бы не те двое телохранителей, особенно Таблакай, это был бы день величайшего триумфа, когда красные клинки вернулись бы в Гданисбан с головой Шаик на копье. Закончив восстание еще до его начала. Столько бы жизней было спасено, случись все так. Сложись все в реальности так, как она множество раз представляла себе. Такая мелочь, и судьба всего континента свернула на ужасающую, непоправимую тропу, залитую кровью. «Этот проклятый Таблакай со своим проклятым деревянным мечом! Каким был бы этот день, если бы не он? Что точно, нас бы здесь не было!» Фелисин Паран не потребовалось бы пересечь все 7 городов, спасаясь от разъяренных повстанцев, желающих ей смерти. Калтейн был бы жив, нещадно топча имперскими сапогами каждый тлеющий уголек сопротивления прежде, чем вспыхнул бы пожар. А первый кулак Пормкваль отвечал бы перед императрицей за свои прегрешения, коррупцию и некомпетентность. Все из-за одного вонючего Таблакая. Она миновала огромные валуны, за которыми они тогда скрывались. Затем тот, к которому она подкралась вплотную, чтобы убедиться, что выстрел был смертельным. И там, в 10 шагах впереди, на полу храма были разбросаны останки последних красных клинков, павших при отступлении. Ластара ступила на каменный пол и остановилась. Жемчуг подошел и встал рядом, с интересом поглядывая по сторонам. Ластара указала рукой. «Вон там она сидела». «Стражники не стали возиться с погребением красных клинков», — отметил он. «С чего бы им?» «Зато», — продолжил коготь, — «с Шаик они повозились». Он подошел к затемненному месту между двумя опорами древних арочных ворот. Ластара следовала за ним. Сердце отчего-то колотилось в груди. Крошечная фигурка, завернутая в истрепанную грубую ткань. Черные волосы отросли, и росли еще долго после смерти, так что зрелище... Жемчуг наклонился ближе и отбросил ткань, обнажив иссохшее лицо и череп. Было ужасающим. Дыра, проделанная арбалетной стрелой во лбу, позволила черепу наполниться песком. Глазницы, ноздри и раскрытый рот трупа были щедро засыпаны мелкой крупой. «Рарак уберет свое», — прошептал жемчуг чуть погодя. «И ты уверена, что это была Шаик, дорогуша?» Она покачала головой. «Как я и говорила, книгу Дриджны передали ей в руки. В ней было предсказано, что случится возрождение, и что ответом ему станет явление вихря, апокалипсис, восстание». «Опиши мне еще раз этих телохранителей». «Таблакай второй, известный как Леоман Кистень. Самые близкие телохранители Шаик». «Может статься, что восстанию не нужны ни Шаик, ни Вихрь. Все затевалось еще, когда Фелисин прибыла на место. Так что же тогда случилось? Ты полагаешь, телохранители просто ждали? Здесь? Ждали чего?» Ластара пожала плечами. «Возможно, возрождение. Прелесть пророчеств в том, что они легко поддаются бесчисленному количеству толкований. Выбирай по вкусу. Дураки ждали и ждали». Нахмурившись, жемчуг выпрямился и осмотрелся. «Но возрождение произошло. Вихрь явился, положив начало, породив яростное сердце восстания. Все случилось так, как было предсказано. Интересно». Лостара наблюдала за ним из-под полуприкрытых век. Она отметила некоторое изящество его движений, элегантность, которая смотрелась бы женственной в исполнении кого-то менее смертоносного. Он был похож на пустынную змею, спокойный, самодостаточный, до броска. «Но взгляни на нее», — сказала она. «Не было никакого возрождения. Мы зря теряем здесь время, жемчуг. Возможно, так и Фелисин задержалась здесь, прежде чем двинуться дальше». «Ты намеренно строишь из себя дурочку, дорогая», — пробурчал жемчуг, разочаровав ее тем, что не заглотил наживку. «Разве?» Улыбка, которой он ее одарил, вызвала в Ластаре еще одну вспышку гнева. «Ты совершенно права в том, что из этого трупа ничего не могло возродиться. Отсюда можно сделать лишь один вывод. Шаик, пребывающая в добром здравии в самом сердце Рараку, не та самая Шаик. Эти телохранители нашли замену, самозванку. Кого-то, кто смог как следует вжиться в роль, и в этом им прекрасно помогла гибкость в толковании пророчеств, о которой ты недавно упомянула. Возрожденная? Прекрасно. Моложе с виду, да? Так ведь старуха не может повести армию на войну. И что важнее, старой женщине может оказаться сложнее убедить всех, что она переродилась». «Жемчуг?» «Что?» «Я отказываюсь в это верить. Да, я знаю, о чем ты думаешь, но это невозможно». «Почему? Только это объясняет». «Мне плевать, что там объясняет. Это все, на что годны мы смертные? Жертвы уродливой иронии, увеселяющие безумную стаю богов?» «Стая ворон, стая богов. Мне это по нраву, милая. Что до уродливой иронии, больше похожая на изящную шутку. Ты не думаешь, что Фелисин с радостью ухватилась за возможность стать инструментом возмездия против своей сестры, против империи, отправившей ее на каторгу? Судьбоносное сочетание обстоятельств может возникнуть само собой, но за возможности нужно хвататься изо всех сил, со всей жадностью. Тут куда меньше случайностей или совпадений, чем своевременного схождения желаний и необходимости». «Мы должны вернуться к адъюнкту», — заявила Ластара. «Увы, между нами стена вихря. В зоне ее действия я не могу ускорить наше передвижение путями, а обход займет слишком много времени. Не бойся, мы постараемся добраться до Тавор вовремя и принести эти ужасные откровения. Но нам еще предстоит пройти через вихрь и через саму Рараку, причем осторожно и тихо. Если нас обнаружат, что ж, последствия могут быть фатальными». «И тебя это радует, не так ли?» Его глаза расширились. Она осознала, что теперь коготь выглядит еще более довольным, и это ее разозлило. «Несправедливо, дорогая моя Ластара Йил. Меня радует, что загадка разгадана, что наше задание — определить судьбу Фелисин — исполнено. Насколько это возможно сейчас, вот и все». «А что же с твоей охотой на главу перстов?» «О, думаю, и в этом вопросе я вскоре буду удовлетворен. По сути, все складывается как нельзя лучше». «Я так и знала, что ты доволен!» Он развел руками. «Ты предпочла бы, чтоб я рвал на себе волосы от отчаяния?» Он пристально и с подозрением уставился на ее приподнятую бровь. Затем выдохнул и продолжил. «Наша миссия почти окончена, милая. Вскоре мы сможем, наконец, насладиться прохладным вином в уютном шатре, предаваясь на досуге размышлениям о совершенных открытиях». «Жду не дождусь», — едко ответила она, скрестив руки на груди. Жемчуг обернулся лицом к вихрю. Воющий, свистящий ураган бушевал в небе, закручивая бесконечный песчаный поток. «Конечно, вначале нам придется миновать защиту богини незамеченными. В тебе течет пардийская кровь, так что ты ей без надобности. Я же, с другой стороны, на четверть тисты Анди». Она остановилась перевести дух. «Да?» Он удивленно оглянулся. «Ты не знала? Моя мать была с плавучего Авали. Красивая светловолосая полукровка. Ну, так мне говорили. Сам-то я ничего не помню, ведь она покинула моего отца, едва отлучив меня от груди». Воображение Ластары нарисовало образ жемчуга, сосущего материнскую грудь, и эта картинка ей не понравилась. «Так ты живорожденный?» И усмехнулась в ответ на его обиженное молчание. Она направилась вниз по тропе в сторону низины, где яростная буря вихря ярилась, не стихая ни на миг. По мере приближения она нависала над ними, вздымаясь, словно башня. Дело шло к закату. Еды практически не осталось, зато у них было вдоволь воды, набранной в ручье у развалин храма. Сапоги Ластары разваливались на ногах, а мокасины жемчуга нынче больше напоминали изорванные тряпки. Швы одежды истерлись и выгорели на бесконечном солнцепеке. Кожа потрескалась, а железные пластины, после прохода через путь Тирлан, покоробились и покрылись патиной и пятнами ржавчины. Ластара выглядела изможденной и потасканной. Ей казалось, что с виду ей лет на 10 больше, чем на самом деле. Еще больше причин для все возрастающей ярости и недоумения при виде свежего гладкого лица жемчуга с ясными сияющими глазами странной формы. Легкость его походки вызывала у нее желание огреть его по голове мечом плашмя. «Как ты собираешься остаться незамеченным для вихрь, жемчуг?» — спросила она, когда они приблизились к стене. Коготь пожал плечами. «У меня есть план, который, может, и сработает». «Как типично для твоих планов. Скажи же мне, что за рискованную роль ты уготовил для меня?» «Рошан Тир Эмианос», — ответил он. «Вечная война. Сама богиня не до конца понимает лежащий перед нами фрагмент пути. Неудивительно, ведь она начинала, будучи крошечным невесомым духом. Я же, как ни крути, могу осмыслить точно лучше нее». «Ты вообще умеешь отвечать кратко? Ноги натер? О, пути мокро, Рошан Эомтос Филак, откуда отходят все боли ниже колен?» «Ладно, прекрасно. Я намерен укрыться в твоей тени». «Что ж, к этому я уже привыкла, жемчуг, но не могу не указать на то, что стена вихря довольно плотно закрывает закат». «Верно. Но она от этого никуда не девается. Я просто буду ступать осторожно. Все получится, если, конечно, ты не станешь делать резких неожиданных движений». «В твоем обществе, жемчуг, мне это и в голову не приходило». «О, чудесно. Я, в свою очередь, чувствую необходимость указать на то, что ты упорно раздуваешь некое напряжение между нами. Несколько, непрофессиональное. Довольно странно, но оно нарастает с каждым новым оскорблением в мой адрес. Некое особое кокетство». «Кокетство? Безмозглый мужлан! Да я бы лучше посмотрела, как тебя повалит лицом вниз богиня и отлупит до полусмерти, просто ради удовлетворения». «Вот именно об этом я и говорил, дорогая». «Правда? То есть, соберись я полить тебя кипящим маслом, ты в перерывах между криками требовал бы не трогать ничего у тебя в проме?» Она резко закрыла рот. Жемчуг мудро промолчал. «Мечом плашмя? Нет, лучше насквозь. Я хочу убить тебя, жемчуг». «Я знаю. Но пока что я потерплю тебя в своей тени». «Спасибо. А теперь просто иди вперед ровным бодрым шагом, прямо в стену песка. И не забудь прикрыть глаза. Не хотелось бы повредить эти пламенные очи». Она ожидала встретить сопротивление, но дорога оказалась легкой. 6 шагов по безрадостному, охристому миру, затем на истощенную равнину Рараку, мерцающую в тусклом дымчатом свете. Еще 4 шага по гладким камням, затем она развернулась. Жемчуг с улыбкой поднял вверх руки с раскрытыми ладонями, стоя в шаге от нее. Она сократила дистанцию. Одна, затянутая в перчатку рука, потянулась к его затылку, вторая же, когда она приблизила свои губы к его губам, направилась куда ниже. Несколько ударов сердца спустя они уже срывали одежду друг с друга. Никакого сопротивления. Меньше чем в 4 лигах к юго-востоку, с наступлением темноты неожиданно проснулся мокрый от пота Калам Михар. Мучительные сны все еще отдавались эхом в его сознании. И вновь эта песня, наверное, перерастающая в рев, который разрывает глотку мира. Он медленно поднялся и сел, вздрагивая от уколов боли в мышцах и суставах. Когда ютишься в тесной сумрачной расселине, сон не приносит отдохновения. И голоса, поющие эту песню, странные, но знакомые, будто голоса друзей, никогда в жизни не певших. Ничего умиротворяющего дух, нет. Эти голоса поют песнь войны. Он нащупал флягу и щедрым глотком смыл с языка вкус пыли. Затем потратил немного времени на проверку оружия и снаряжения. Когда закончил, сердцебиение улеглось, а дрожь покинула руки. Каламу казалось маловероятно, чтобы богиня вихря могла ощутить его присутствие, ведь он не упускал возможности идти сквозь тени. И он хорошо знал, что в известном смысле ночь не более чем тень. Если хорошо прятаться днем, есть надежда добраться до лагеря Шаик незамеченным. Закинув мешок за спину, он двинулся в путь. Носившаяся в воздухе пыль почти закрывала звезды. Несмотря на дикий и запущенный вид, Рараку была испещрена множеством троп. Многие вели к ложным или отравленным ручьям, иные — к верной смерти в песчаных пустошах. Из-под путаницы следов из старых клановых захоронений порой выглядывали остатки береговых дорог, уходящих на вершины гребней, бывших когда-то цепочкой островов вдоль обширного мелководного побережья. Калам размеренным шагом двигался через унылый каменный пейзаж мимо полудюжины корабельных остовов. Окаменевшее дерево в сумраке напоминало серые кости, разбросанные по потрескавшейся земле. Вихрь поднял в воздух полотнище песков, обнажив древнюю историю Рараку, останки давно забытых цивилизаций, поглощенных тьмой прошедших тысячелетий. Было в этом что-то тревожное, словно шепот из кошмаров, отравлявших его сны. И это проклятая песня. Убийца шел, и под ногами у него трещали кости морских обитателей. Воздух был неестественно неподвижен, не тронут и дуновением ветерка. Через 200 шагов дорога вновь пошла в гору, карабкаясь на древнюю раскрошившуюся насыпь. Калам глянул вверх на гребень и застыл. Пригнувшись, он схватился за рукояти своих длинных ножей. По насыпи двигался отряд солдат. Опущенные забрала шлемов, мерцающие в сумраке пики. Многие тащили раненых товарищей. Калам насчитал около 600. В середине колонны реял штандарт. На верхушке древка красовалась человеческая грудная клетка. Ребра были перевязаны двумя кожаными ремнями с притороченными черепами. Ниже по древку до самых бледных рук знаменосца были приторочены рога. Солдаты маршировали в полной тишине. «Худо в дух! Это призраки!» Убийца медленно распрямился, шагнул вперед. Он поднимался по склону, пока не остановился на обочине, словно зевака, наблюдая за марширующей мимо армией, так близко, что мог бы коснуться их рукой, будь они из плоти и крови. Он вышел из моря. Калам вздрогнул. Язык был ему незнаком, но он понимал слова. Взгляд назад. Пройденная им пустошь превратилась в водную гладь. 5 низко сидящих в воде кораблей уходили на веслах от берега. 3 были охвачены огнем. За ними тянулся след из пепла и обломков. Из 2 оставшихся один быстро тонул, второй же казался безжизненным. На палубе и снастях валялись тела. «Солдат! Убийца! Слишком много призраков на этой дороге, друзья! Неужто мало нам проклятий? О да, Диссимбилакис бросает на нас бесчисленные легионы. И скольких бы мы ни уложили, первый император присылает еще. Нет уж, Кулсон, 5 из 7 защитников больше нет. Разве это ничего не значит? А теперь, когда мы изгнали самого черного зверя, 6-му уже не оправится. Интересно, мы и вправду изгнали его из этого мира? Если безымянные говорят правду, то да. «Меня смущает твой вопрос, Кулсон. Разве мы не уходим из города? Разве не одержали мы победу?» Чем дальше солдаты уходили, тем слабее доносился до него разговор, Но Калам еще услышал неуверенный ответ Кулсона. «Отчего тогда наш путь заполонили призраки, Эретал?» «Что еще интересней?» — прибавил про себя Калам. «Почему они заполонили мой?» Он дождался, пока последние войны пройдут мимо, а затем двинулся вперед по древней дороге. Чтобы увидеть на противоположной стороне сухощавую высокую фигуру в выцветшем оранжевом балахоне. Черные провалы на месте глаз. Призрак опирался на резной спиральный костяной посох, так, словно лишь на нем и держался. «Прислушайся к ним, призрак из будущего!» — прохрипело существо, поднимая голову. Теперь Калам услышал. Призрачные солдаты начали петь. Пот катился по темной коже убийцы. «Я уже слышал когда-то эту песню. Или нет? Что-то похожее, подобие. Во имя бездны. Ты, Таннойский духовидец, объясни!» «Духовидец! Таким именем меня нарекут. Это почетное звание или признание проклятия». «О чем ты, жрец?» «Я не жрец. Я Танно, одиннадцатый и последний сенешаль Яракхатана, изгнанный первым императором за изменнический союз с безымянными. Знаешь, что он желал сделать? Мог ли кто-то из нас догадаться? Разумеется, семь защитников. Но и более того, о, куда более!» Медленными шагами призрак вышел на дорогу и побрел вслед за колонной. «Я дал им песнь, чтобы отомстить их последнюю битву», — прохрипел он. «Я дал им хотя бы это». На глазах у Калама фигура растаяла в темноте. Он огляделся по сторонам. Море исчезло, вновь обнажив торчащие из низины кости. Его пробрал озноб. «Почему я вижу все это? Я точно уверен, что все еще жив, хоть это может и ненадолго. Это предсмертное видение?» Он слышал о подобных вещах, но не особо верил. Объятия Худа были слишком случайны, чтобы связывать их с судьбоносными явлениями, если только уже не угодил в них. Таким, во всяком случае, было его мнение профессионального убийцы. Он потряс головой и пересек дорогу, соскользнув с насыпи на усеянную камнями равнину. Раньше, до вихря, здесь были дюны. Этот участок оказался выше пройденного им морского дна, примерно на 2 человеческих роста. Здесь, меж валунами, скрывались остатки фундамента города. Равнину прорезали глубокие каналы, и он догадался, что раньше там и сям стояли мосты. Обломки некоторых стен доставали убийцы до колена, а отдельные строения, похоже, были огромными. Не меньше зданий в Унте или Малазе. В глубоких ямах, видимо, стояли цистерны, где хранили, опресняли и очищали от песка соленую морскую воду. Развалины террас указывали на множество городских садов. Он шагал вперед и вскоре обнаружил, что движется по тому, что раньше было главной улицей, ведущей с севера на юг. Земля под ногами была щедро усыпана глиняными черепками, выбеленными и затертыми песком и солью. «Теперь и я, как призрак, последний путник на этой улице, где все стены прозрачны и все тайны обнажены». И тогда он услышал конский топот. Калам бросился в ближайшее укрытие, под полузасыпанные ступени, что когда-то вели в подземную часть просторного здания. Стук копыт раздавался все громче, приближаясь со стороны одной из боковых улочек в противоположной части главной улицы. Убийца пригнулся еще ниже, завидев первого всадника. Пардиец. Руки на поводьях, напряжен, оружие наготове. Затем жест. Появились еще 4 пустынных воинов, за которыми следовал 5-й пардиец. На сей раз шаман, решил Калам, глядя на спутанные волосы мужчины, множество амулетов и плащ с козьей головой. Оглядевшись, шаман вытащил длинную кость и раскрутил над собой. Глаза его пылали внутренним огнем. Опустив голову, он с шумом втянул воздух. Калам медленно вытянул клинки из ножен. Шаман что-то прорычал, затем развернулся в высоком пардийском седле и соскочил на землю. Приземление вышло неудачным. Он подвернул ногу и некоторое время прихрамывал, проклиная все вокруг и брызгая слюной. солдаты покинули седло с куда большим изяществом, и Калам успел заметить на лице одного из них мимолетную улыбку. Шаман начал притоптывать по кругу, бормоча себе что-то под нос, время от времени топорща свободной рукой волосы. В его движениях Калам опознал начало ритуала. Что-то подсказывало убийце, что эти пардийцы были не из воинства апокалипсиса Шаик. Слишком уж они таились. Он медленно вытянул перед собой длинный нож из-за татарала и устроился поудобнее в своем укрытии, готовясь ждать и наблюдать. Бормотание шамана перешло в ритмичные причитания. Затем он вытащил из кожаной сумки пригоршню мелких вещичек, которые стал рассыпать, продолжая расхаживать по кругу. Черные блестящие предметы со стуком и треском сыпались на землю, будто только вынутые из огня. Из ритуального круга потянуло едкой вонью. Калам так никогда и не узнал, было ли заранее задумано то, что произошло, но, несомненно, завершение обряда таким не планировалось. Покрывавшая улицу тьма судорожно полыхнула, и воздух разорвали крики. Два огромных чудовища явились из ниоткуда и напали на пардийцев. Будто сама тьма обрела плоть. Они двигались с такой невероятной скоростью, что лишь отблеск на лоснящихся шкурах выдавал их присутствие, да еще фонтаны крови и хруст костей. Шаман завизжал, когда одно из чудищ приблизилось к нему. Огромная черная голова мотнулась, челюсти распахнулись, и голова шамана исчезла в пасти. С влажным чавканьем пасть закрылась. Гончая, Калам наконец понял, кто это был, сделала шаг назад и с грохотом уселась. Обезглавленное тело шамана рухнуло на землю. Вторая гончая принялась трапезничать телами пардийских воинов. Процесс сопровождался тошнотворным звуком ломающихся костей. Теперь, когда Калам мог хорошо их рассмотреть, стало ясно, что это не гончие тени. Они были еще крупнее, массивнее и больше смахивали на медведей, чем на собак. Насытившись человеческой плотью, они двигались со свирепой грацией, первозданной, дикой и смертоносной. Лишенные страха и удивительно уверенные, будто это странное место, куда они попали, было их привычными и давно известными охотничьими угодьями. От одного их вида у убийцы побежали мурашки по коже. Сохраняя неподвижность, он замедлил сперва дыхание, а затем и сердцебиение. Других вариантов не было, следовало дождаться, пока псы уйдут. Вот только они, очевидно, никуда не спешили и устроились разделывать длинные кости, обгрызать суставы. Эти твари голодны. Любопытно, откуда они взялись и куда теперь направятся. Один из псов поднял голову и втянул воздух. Второй продолжил обдирать человеческое колено, безразличный к внезапному порыву своего товарища. Даже когда тварь уставилась в сторону укрытия Калама и мигом оказалась рядом с ним. Калам прыжком выбрался на стертые ступени, придерживая одной рукой полы телабы. Резко развернувшись, он рванул вперед, бросив последнюю пригоршню дымных алмазов, собственные, не из коралла прыща припасы, в сторону чудовища. За спиной немедленно схлопнулись челюсти, и он бросил тело в сторону, перекатившись через плечо, а пес приземлился в то место, где он только что был. Убийца кувыркнулся еще раз и, оказавшись на ногах, судорожно дернул свисток у себя на шее. Пес скользнул по пыльным камням, широко расставив расползающиеся ноги. Быстрый взгляд. Вторая гончая равнодушно продолжала жевать добычу посреди улицы. Калам зажал зубами свисток. Он описал полукруг, чтобы метнуть россыпь алмазов между собой и атакующим псом. И изо всех сил дунул в костяную трубочку. Из древней каменной мостовой поднялись 5 демонов-азалов. Казалось, они ни на миг не растерялись, поскольку 3 из 5 немедленно рванули к ближайшей гончей, а оставшиеся 2, яростно размахивая руками, промелькнули с обеих сторон от Калама и бросились к псу, что лежал посреди улицы. Тот, наконец, поднял голову. Было бы любопытно посмотреть на битву титанов, но Калам не стал тратить время зря. Он бежал на юг зигзагами, перескакивая через остатки стен, окаймлявших черные глубокие ямы, прямо к возвышенности на расстоянии 150 шагов. Рычание, щелчки зубов и удары камней свидетельствовали о продолжающейся у него за спиной битве. «Уж прости, престол теней, Но хоть один из твоих демонов протянет достаточно долго, чтобы сбежать. В таком случае тебе сообщат о новой угрозе, выпущенной в этот мир. И еще подумай вот о чем. Если здесь двое, то, может быть, есть и больше. Он бежал через ночь, пока звуки за спиной не стихли. Вечер неожиданностей. В ювелирной лавке в Гденисбане во время роскошного праздничного обеда, что торговец Калеффа разделил с дрожайшей супругой одного из своих не менее дрожайших клиентов. Ивар Литани посреди злосчастного собрания торговцев живым товаром и убийц, планирующих кару для малозанского приспешника, который направил секретное приглашение флоту адмирала Нока, что кружит сейчас в Ататараловом море, по пути на зловещую встречу с 11 судами из Генобакиса. Приспешника, который с большей вероятностью следующим утром проснется не только в добром здравии, но и вне всякой угрозы физического уничтожения. И в прибрежном караване в 20 лигах к востоку от Ирлитана, где ночная благодать будет нарушена криками ужаса, достаточно громкими и отчаянными, чтобы разбудить одинокого однорукого мужчину, живущего в смотровой башне и наблюдающего за Ататараловым морем, прежде чем он повернется на другой бок и вновь погрузится в тяжелый сон. Далекий, практически беззвучный свист и бесчисленные дымные алмазы, купленные у торговца на рынке в Гденисбане, рассыпались в пыль. В запертых сундуках, в кольцах на пальцах, в подвесках или в тайниках хитроумных торговцев. И из этой пыли встали демоны Азалы, проснувшиеся куда раньше предначертанного срока, и это их вполне устраивало. У всех до единого были свои задачи, требующие некоего уединения, по крайней мере, в начале. Нужно было заставить замолчать всех свидетелей, что Азалы и сделали с удовольствием. Быстро и умело. Для тех же, что явились в разрушенном городе Врараку, оказалось довольно неприятно обнаружить двух существ, воспоминания о которых почти истерлись из расовой памяти демонов. Очень быстро стало ясно, что псы не намерены отдавать свою территорию и точка. Это была яростная и затяжная битва, неудовлетворительно завершившаяся для пятерых азалов, которые в конце концов откатились назад, истерзанные, истекающие кровью. Они пытались отыскать наитемнейшие тени, чтобы скрыться от наступающего дня, скрыться и зарезать раны. А в мире, известном как Тень, некий бог сидел неподвижно на своем бесплотном троне. Его разум, отошедший от потрясения, работал все быстрее. Все быстрее. Скрежет и хруст расщепленного дерева, с которым сломалась мачта, потащив за собой весь такелаж, и сильный удар потряс все судно. Затем остался лишь звук, капающий на каменный пол воды. Со сдавленным стоном резчик поднялся на ноги. «Апсалар! Я здесь!» Голосам вторило эхо. Стены и потолок были рядом, они оказались в комнате. «Скрытность на высоте!» — пробормотал Даруджиец, пытаясь разыскать среди обломков свою сумку. «У меня есть фонарь. Я сейчас!» «Я никуда не денусь», — ответила она откуда-то со стороны кормы. У нее был такой несчастный голос, что его пробрал озноб. Юноша суетливо нащупал сумку и подтянул ее к себе. Руки шарили внутри, пока он, наконец, не отыскал маленький фонарь и коробок. Даруджистанский набор для разжигания огня состоял из кремня, брусочка железа, щеп фитилей, воспламеняющегося порошка, волокнистого материала из древесной коры и долго горящей субстанции, которую городские алхимики добывали из особых пещер с газом под городом. Трижды он выбил искру, прежде чем порошок с шипением занялся, выпустив дымок и пламя. Затем последовали волокна, а после резчик смочил в субстанции фитили и поджег, и перенес огонь в фонарь. Окружность света залила комнату, явив жалкие обломки шлюпки, грубо сложенные каменные стены и сводчатый потолок. Апсалар все еще сидела у расколотого руля. Свет едва освещал ее, и оттого она больше смахивала на призрак, чем на человека из плоти и крови. «Я вижу дверь вон там», — сказала она. Резчик обернулся и поднял фонарь. «Отлично! Значит, мы хотя бы не в могиле. Больше похоже на кладовку. Пахнет пылью и песком». Он медленно кивнул, затем нахмурился от внезапного подозрения. «Давай-ка осмотримся», — буркнул он, собирая свои вещи, в том числе и лук. Дребезжащий звук со стороны двери заставил его застыть. Он поднял глаза и в отраженном свете фонаря увидел множество глаз. Они окружали дверной проем со всех сторон, даже сверху. Резчик заподозрил, что существа висят вверх ногами. «Хакаралы», — сказала Апсалар. «Мы вернулись в семь городов». «Знаю», — ответил Даруджиец, сдерживая желание сплюнуть. «Мы почти год продирались через проклятую пустошь, а теперь оказались там, откуда начали». «Можно сказать и так. Ну что, Крокус, понравилось тебе быть игрушкой бога?» Он решил, что нет смысла отвечать на этот вопрос, и предпочел направиться к двери, пробираясь по замусоренному полу. Хакаралы юркнули в стороны с тихим визгом, растворившись во тьме за дверью. Резчик замер в проходе и обернулся. «Идешь?» В сумраке Апсалар пожала плечами, затем двинулась вперед. Коридор вел вперед и прямо на 20 шагов, затем сворачивал направо. Пол там переходил в странный извилистый скат, ведущий вверх, на следующий уровень. По сторонам не было ни проходов, ни комнат, пока они не достигли полукруглого чертога, в котором запертые двери в стенах намекали на скрытые за ними склепы. На одной из резных стен между двумя подобными дверями виднелся алков с лестницей. На нижней ступени скорчилась знакомая фигура, обнажив зубы в широкой ухмылке. «Искарал прыщ!» «Соскучился, мальчик мой?» Жрец выскочил вперед боком, будто краб, затем вскинул голову. «Нужно успокоить его теперь. Их обоих, да. Приветственные слова, широкие объятия, старые друзья. Да, счастливый повод для воссоединения. И неважно, что за испытания ждут нас в грядущие дни и ночи. Как будто мне нужна помощь. Искаралу прыщу, ничьё содействие не нужно. Хотя вот она-то могла бы и оказаться полезной. Но, судя по виду, не слишком-то рвется помогать, верно? Многие познания принесли ей многие печали. Так, девочка моя?» Он привстал, застыв в полуприседе. Неожиданно широкая улыбка растеклась по его лицу. «Друзья мои дорогие, добро пожаловать!» Резчик навис над жрецом. «У меня нет на это времени, треклятый ты хорек!» «Нет времени? Конечно, есть, мальчик мой. Столько всего нужно сделать и столько времени. Приятно для разнообразия, правда? Торопиться? Это не о нас. Нет, мы не можем слоняться без дела. Разве это не прекрасно?» «Что Котельону от нас нужно?» — с нажимом спросил резчик, заставляя себя разжать пальцы. «Ты спрашиваешь меня, чего от вас хочет Котельон? Откуда мне знать?» Он пригнулся. «Верит он мне?» «Нет!» «Что нет? Ты совсем утратил разум, мальчик мой. Здесь ты его точно не найдешь. Разве что моя жена может. Она вечно прибирается да вещи перекладывает. Ну, точнее, я так думаю. Хотя она отказывается прикасаться к подношениям. Мои маленькие пхакаралы оставляют их всюду, где я прохожу. Я уже привык к запаху. Так о чем бишь я? Ах да, милейший Апсалар, не пофлиртовать ли нам? Ну, не нужно так злобно шипеть и зыркать. «Я лучше пофлиртую с пхакаралом», — ответила она. «Хоть бы и так. Ты будешь рада услышать, что я не ревнивый, девочка моя. Здесь их множество, и есть из кого выбрать. Что ж, вы голодны, мучает жажда. Надеюсь, припасы у вас с собой. Просто идите вверх по ступеням, и если она спросит, вы меня не видели». Искарал прыщ сделал шаг назад и исчез. Апсалар вздохнула. «Надеюсь, его жена будет более гостеприимна». Резчик взглянул на нее. «Что-то я сомневаюсь».